Глава 16. 1. Алиса отправила Борису исправленный портрет, нарисованный на заказ, и закрыла браузер. Она откинула за спину еще мокрые после душа волосы, выдохнула и прикрыла веки. Перед глазами вновь всплыл образ Николая Александровича, его улыбка и холодные серые глаза. Сердце в груди забилось сильнее. Мысли об этом мужчине не только вернулись к ней спустя несколько месяцев перерыва, но и приумножились. Он пришел к ней прошлой ночью во сне, таком долгожданном и спокойном, каких не было уже давно. Его теплые прикосновения к плечам заставили Алису дрожать в сильных руках. Впервые за долгие недели она видела сон, после которого не хотела просыпаться. Ей было достаточно легкого касания теплых пальцев мужчины к ней через одежду, чтобы почувствовать себя на седьмом небе, стать наконец-то защищенной и любимой, хотя бы во сне. Алиса вспомнила один из первых сеансов у Николая Александровича. В тот осенний день она вновь прогуливала пары, но оправдывала себя необходимостью посещения психотерапевта. Девушка честно признавалась себе в том, что эта встреча куда важнее сейчас, чем бесполезные 2 часа за партой под монотонный голос пожилого преподавателя. Мысленно Алиса перенеслась в кабинет Николая Александровича в день, когда он задавал ей наводящие вопросы, пытаясь узнать лучше, чтобы составить индивидуальный план лечения. Он сидел перед ней в кресле, предложив девушке расположиться на небольшом бежевом диване у стены. Алиса не могла до конца расслабиться, сидела на краешке, вжав голову в плечи и смотря куда угодно, но только не на красивое лицо собеседника. Тогда она еще до конца не осознавала свои чувства, но уже ощущала смущение и симпатию к ухоженному мужчине. «Ранее вы сообщили мне о вашей матери», — напомнил Николай Александрович, занявший уверенную позу в кресле напротив. «Сегодня, если вы готовы, мы можем продолжить наш разговор». «Да, можно», — хмыкнула Алиса, оторвала взгляд от стены и посмотрела в окно на светло-серое небо, сквозь полотно которого выглядывало послеполуденное солнце. «Мы с мамой практически не общаемся. Я бы даже сказала, вообще не поддерживаем связь». «Как вы думаете, почему так получилось?» «Потому что я ей не нужна», — легко ответила девушка. «Она никогда не скрывала своего отношения ко мне. Я ошибка ее молодости. Она всегда открыто об этом говорила». «Вы ранний ребенок?» «Да, и единственный. На самом деле я совершенно не понимаю ее». В голосе Алисы послышались нотки возмущения. «Зачем эта женщина вообще решила завести ребенка? Она ведь никогда не была не то чтобы образцовой матерью, она вообще ею не была». «Если вы не считали ее матерью, тогда как вы ее воспринимали?» Девушка громко выдохнула через нос и кинула быстрый взгляд на мужчину в кресле. Четко очерченные скулы и мягкие, падающие на виски темные локоны привлекли ее внимание, и на несколько мгновений Алиса залюбовалась красотой чужого лица. «Этот человек хочет помочь, он не желает мне зла». Каждое слово, рожденное в данной мысли, громко отпечатывалось в сознании девушки. Отведя взгляд, она уставилась на свои искусанные сухие пальцы, сжала их и смущенно мотнула головой. «Никак», — наконец ответила Алиса. «Просто как женщину, с которой мы жили, под одной крышей». «Но разве она никогда не интересовалась вашей жизнью?» «Когда это нужно было мне, нет», — ответила девушка, и в этот момент уголок ее рта невольно дернулся. «Но когда она хотела, и происходило это редко, и всегда не вовремя, пожалуйста». «Можете привести пример?» «Ну, например, она всегда считала мое занятие живописью чем-то неприбыльным и ущербным». Голос Алисы задрожал. «Да, именно так она говорила. Эта женщина никогда в меня не верила. На мои желания ей было плевать. На самом деле, — поспешила вставить девушка, — этой женщине плевать совершенно на всех и на все, кроме нее самой. Поэтому она выбрала мне специальность, не считаясь с моим мнением. Важнее всего ей было избавиться от меня и забыть, как страшный сон». «Если бы ей было действительно плевать на вашу судьбу, Алиса, разве ваша мама вмешивалась бы в ваш выбор будущей профессии?» — спокойно произнес мужчина. «Все не так». Та отрицательно мотнула головой. «Профессия была выбрана не с расчетом на мое светлое будущее», — девушка изобразила пальцами кавычки. «Ей хотелось избавиться от меня. Поэтому она постоянно упоминала, какая сейчас престижная и востребованная профессия ИБшника». «Но вы не предприняли попытки сменить факультет или университет», — уточнил Николай Александрович. «Я изучала этот вопрос. Мне придется пройти все круги ада, чтобы перевестись, закрыть долги по учебе без гарантии, что новый профиль мне понравится больше старого. Нет, я лучше доучусь здесь, заберу свой диплом и продолжу рисовать». «Хорошо, как скажете». Мужчина что-то записал на листе, прикрепленном к планшету зажимом. «Давайте вернемся к вашей семье. Как бы вы описали отношения с отцом?» Алиса вновь бросила быстрый взгляд на мужчину. Он еще так мало знает. В этот момент она осознала, что им предстоит долгая и сложная психотерапевтическая работа. «Их вообще не было. Как и отца. Мать, конечно, пыталась завести отношения, но как только мужчины понимали, с кем имеют дело, сразу убегали. Только пятки сверкали». Девушка усмехнулась. «После чего я слышала ее ядовитые комментарии о том, что все мужики трусы и подонки. Хотя, если честно, она заслужила это. Никакой адекватный мужчина не захочет быть с такой женщиной». «Вы искали встречи с вашим биологическим отцом?» «Да, хотя порой меня посещает мысль, что моего отца вообще не существовало», — призналась Алиса. «Я не смогла найти никакой информации о нем, ни одной фотографии, ни одного упоминания в разговорах с матерью. Совершенно ничего». «Был ли в вашей жизни человек, которому вы могли бы довериться и все рассказать?» «Нет». Алиса кинула на него быстрый взгляд, подумав про себя, что не осмелится назвать его имя. Ведь именно Николай Александрович и был тем, кому она сейчас раскрывалась больше, чем когда-либо себе. И эти откровения помогали ей взглянуть на свою жизнь со стороны. «Я всегда была одинока». «Если вы научитесь говорить вслух о своих чувствах, анализировать и понимать их станет значительно легче. Я хочу сказать...» Мужчина посмотрел на Алису. «Иногда нам всем нужны уши, которые нас выслушают. Но важнее быть честным, самим собой и определять эмоции правильно. Что вы сейчас чувствуете?» «Именно сейчас?» Девушка помолчала, прислушиваясь к себе. «Я чувствую себя отстраненной, словно говорю не о себе, а о чьей-то жизни». Николай Александрович что-то записал, и Алиса приподняла голову, пытаясь заглянуть, рассмотреть, что он пишет. Заметив ее попытку, тот обезоруживающе улыбнулся и предложил вернуться к вопросам. «Вы можете вспомнить, что более старшие родственники говорили о вашем отце? Как бабушки и дедушки отзывались о нем?» «У меня их тоже не было», — ответила девушка, коснулась холодными пальцами лица и недовольно вздрогнула. «Не представляете, как мне было обидно слышать от одноклассников о том, какие у них заботливые бабушки и веселые дедушки. Мне тоже хотелось иметь рядом кого-то подобного. Но со мной была только холодная женщина, зацикленная на себе. И то не всегда». «Но ведь у вашей матери наверняка есть родители». «Наверняка», — ответила Алиса. «Но они или уже умерли, как мне кажется. Или, если они живы, то настолько не хотят общаться со своей эгоистичной дочерью, что не выходят с ней на связь. И ни разу за все 20 с лишним лет не поинтересовались ее жизнью и моей в том числе». «Помните ли вы случаи, когда оставались одни в детском возрасте?» «Это практически вся моя жизнь». Алиса сжала кулаки, пытаясь согреть онемевшие от холода пальцы. «И в детстве, и в подростковом возрасте. Она чаще всего была на работе или на свиданиях с мужчинами, которые потом становились подонками и ублюдками. Многие из них даже до нашей квартиры не доходили, а те, что попадали к ней в комнату, ко мне не проявляли ни капли внимания. По крайней мере, я не помню такого, хотя я какое-то время пыталась наладить с ней общение». «Как вы это делали?» «По-разному, но в лучшем случае она игнорировала мои достижения или их обесценивала, а в худшем...» Девушка поджала губы. «Когда я хотела добиться ее внимания другим способом, она кидала в меня все, что под руку попадется, а если я была рядом, то мне прилетало по голове». «Это ужасно. Сейчас, когда вы старше, можете ли вы сказать, что чувствовали тогда?» «Я чувствовала себя брошенной и никому не нужной. Сейчас тоже ничего не изменилось», — сказала Алиса и задумалась. «С купленными игрушками хотя бы поначалу играют, пока они не наскучат. Я словно уже была бракованным экземпляром, который никому не понравился, поэтому его сразу выбросили. Сейчас, смотря на себя тогда...» Голос Алисы сорвался. «Я вижу замкнутую, недоверчивую девочку, искалеченную единственным родным человеком, собственной матерью». К горлу подступил ком. Слезы собрались в уголках глаз, и прежде чем они успели покатиться по щекам, Алиса прижала костяшки к векам. Через несколько секунд, отняв пальцы от лица, она увидела упаковку салфеток, которую Николай Александрович осторожно ей протягивал. «Простите», — шмыгнула носом девушка, утирая лицо от слез. «Вы не должны извиняться за ваши чувства, Алиса». Теплота в приятном голосе мужчины успокаивала. а аромат его одеколона с выраженными нотками «пачули» коснулся носа девушки, когда он наклонился вперед. «В них нет ничего постыдного или неправильного. Напротив, мы здесь для того, чтобы не скрывать свои чувства и мысли, ведь только так можно понять и принять их. Я порекомендую вам начать вести дневник автоматических мыслей, чтобы научиться выражать их». «Спасибо», — смущенно ответила Алиса, ловя взгляд мужчины. Мягкая улыбка украсила его и без того красивое лицо. В серых глазах под густыми бровями девушка разглядела что-то необъяснимое, заставившее ее сердце пропустить удар. Начавшее зарождаться в ней чувство было уже не остановить. Алиса нехотя открыла глаза, выныривая из воспоминаний в реальность. Взгляд зацепился за коробочку с новым лекарством, выписанным психотерапевтом. Она открыла баночку с этикеткой, положила капсулу в рот и запила несколькими глотками воды. Ее радовало, что лекарство уже начало действовать, и ей действительно стало значительно лучше после их последней встречи. Алиса поднялась из-за стола и достала из комода дневник, который она вела на первых курсах университета. Николай Александрович всегда поощрял ее привычку записывать свои чувства и мысли, хорошие и плохие, чтобы было легче анализировать и искать первопричину, которая вызывала те или иные эмоции и поспешные выводы. Когда он предложил ей делать это чаще, не только в моменты стресса или других эмоциональных порывов, она была не против. Ведь ее способ самовыражения был в том, чтобы перенести на бумагу те образы, что возникали в сознании с максимальной точностью, как визуально, так и эмоционально. Сначала Алиса записывала все мысли в дневнике, а анализировала их, переписывая в электронный вид. Это помогало абстрагироваться и взглянуть на текст со стороны, распознать в предложениях свои эмоции и поведение. Она открыла дневник на случайной странице и пробежалась взглядом по строчкам. «Тема насилия как такового с каждым годом моей жизни привлекает меня все больше. Психологическое, физическое, сексуальное, эмоциональное, экономическое – каждая из них имеет последствия. Какие могут быть реакции у разных личностей на насилие, в особенности у детей и подростков? Заниженная самооценка, непринятие себя как самостоятельной личности, проблемы с коммуникацией, панические атаки, фобии различного характера, причинение физического и психологического вреда другим или себе из-за неспособности ответить обидчику, суицидальные попытки, острое чувство одиночества, психические заболевания в целом. Смотря на весь этот список, который не включает в себя и половину возможных последствий, я задаюсь всего одним вопросом – зачем? Для чего одни люди так жестоки по отношению к другим? Неужели они настолько глупы и эгоистичны, что не замечают возможных последствий своих действий? К сожалению, в некоторых семьях настолько принято использовать только метод насилия в общении с окружающими, что даже не воспринимается как проблема в принципе, и это совершенно неправильно. Ребенок, растущий в условиях домашнего насилия, не станет полноценной, здоровой личностью. И даже если он не будет повторять ошибки воспитания своих родителей, спасибо им он точно не скажет, сталкиваясь с огромным количеством последствий подобного воспитания. Будучи человеком сопереживающим и чувствительным, и относясь к такому типу, я с огромной жалостью смотрю на тех детей, что вырастают и борются с психологическими проблемами и психическими расстройствами. Это слишком жестоко. Этот мир слишком жесток для нас. Веки задрожали, когда Алиса задержала взгляд на последнем предложении. Перед мысленным взором вырисовывался тонкий женский силуэт с коротким темным каре, поджатыми губами и подведенными черным карандашом глазами. Даже мысленный образ матери смотрел на нее отрешенно и безразлично. Алиса никогда в осознанном возрасте не называла эту женщину мамой. Это слово было чересчур нежным и наполненным любовью, а подобных чувств она к ней не испытывала. Но, несмотря на это, полностью игнорировать существование родившей ее женщины была не способна. И поэтому в тот момент Алиса испытала острое желание с ней поговорить. Слепая и глупая надежда пробилась тонким лучиком света сквозь тучи недоверия и обиды. Она несколько раз начинала и удаляла сообщение, не зная, как выразить свои чувства и что вообще хотела сказать матери. Наконец, решив не вдаваться в детали, девушка отправила всего несколько предложений. «Я боюсь и не понимаю, что со мной происходит. Мне снятся странные сны, в которых умирают люди. Я боюсь, что могу быть причиной их смерти. Мне очень страшно». К большому удивлению Алисы ответ не заставил себя долго ждать. Примерно через 5 минут мать прочла сообщение, полученное от дочери. Сердцебиение участилось, когда та на секунду допустила, что женщина позвонит ей. Но вместо этого на экране высветилось одно сухое предложение. «Ты сумасшедшая, но не убийца». Боль иглой вонзилась в сердце, на мгновение позволившая себе надежду на лучшее, на то, что женщина, которую Алиса должна называть мамой, попытается понять и поддержать единственную дочь. Обжигающая злость распространилась по телу, и в голове зазвенела мысль, подтверждающая правильность принятого ею ранее решения. Вот почему я и не общаюсь с ней. 2. Всю поверхность стола покрывали открытые папки. Белый держал кружку с растворимым кофе и раз за разом пробегался взглядом по содержимому страниц, перелистывая то одно, то другое дело свободной рукой. Голова шла кругом от количества бессвязной информации. Александр пытался рассмотреть в содержимом каждой папки с именем умершей девушки хоть какое-то сходство с другими. Он поставил на полку стоящего за его спиной шкафа кружку с недопитым кофе и вернулся за стол. «При чем тут вообще 5 поросят?» Белый оперся лбом в ладони, закрыл глаза и выдохнул. «И почему на стакане не было отпечатков Вики?» Второй допрос работников мотеля установил, что Виктория Симонова последний раз вошла в номер в 19 часов и больше из него не выходила. Версия о том, что она перед прогулкой, одевшись, решила в порыве ярости разбить стакан, звучала неправдоподобно. И, судя по толщине стекла, случайно столкнуть его или опрокинуть было бы недостаточно для того, чтобы разбить. Александр Белый также успел отметить, что каждая из жертв была убита в разных частях города, поэтому вывести индивидуальную карту преступления именно этого убийцы не представлялось возможным. Он все еще был убежден, что имеет дело с одним преступником во всех 3 случаях. Невзоров, Рудской и Соличев не поддерживали его подозрения. Напарник и вовсе активно продвигал версию причастности несчастного бездомного, у которого была найдена пропавшая книга Мчеславской. После общения с ним молодой следователь еще больше укрепился в своей версии. Бездомный вел себя странно, порой даже неадекватно. На вопрос Белого о том, откуда у него книга, несчастный стал оправдываться, что ему понравилась обложка. Его слова звучали еще более неправдоподобно, чем версия Невзорова о том, что он убил сразу 2 девушек. Александр рассчитывал, что успеет найти улики для подтверждения собственной версии. Но пока единственным связывающим звеном была Алиса с ее поразительно точными сновидениями. Он не хотел отвлекаться и потому еще больше сосредоточился на поиске взаимосвязей между 3 делами. Значит, нужно вернуться к началу. Отняв руки от лица, он пролистал страницы папок и открыл каждую на первой, где была краткая информация об убитых и результаты вскрытия. Медицинская экспертиза не выявила следов сексуального насилия ни у одной из убитых. Незначительное количество спермы было найдено только на гениталиях 3-й жертвы. Самой младшей, Светлане Мчеславской, незадолго до происшествия исполнилось 19 лет. Старшей из всех, Виктории Симоновой, было 24 года. Внешне девушки были совершенно не похожи друг на друга. Разные телосложения, рост, вес, цвет волос и черты лица. Род занятий каждой тоже отличался. Татьяна Зрилова не училась и не работала, жила с парнем на его обеспечении. Они с Невзоровым проверили алиби Игоря, и версия его причастности отпала. Переписки и личное общение с подругой убитой тоже ни к чему не привели. Леонид, бывший парень Татьяны, не рассматривался как подозреваемый. Последний раз он был в России 1 год назад и физически не мог совершить убийство на таком расстоянии. В подъезде собственного дома неизвестный ударил девушку тяжелым предметом по голове и скрылся незамеченным. Тело было обнаружено соседями рано утром 31 августа. Светлана Мчеславская, староста на 2-м курсе технического университета, утром девушка позавтракала в кафе и пошла по своим делам. Неизвестно, как она оказалась в самом неблагополучном районе города. Была обнаружена лишь спустя несколько суток с поврежденным черепом и переломами, характерными для падения с высоты. Жительница дома 37 выгуливала собаку и обнаружила в кустах тело. По полученным данным, не было ни одного повода думать, что жертва собиралась покончить с собой. У Светланы были планы на будущее, чего не скажешь о 3-й девушке. Виктория Симонова зарабатывала на блоге в интернете. Когда Белый первый раз изучал ее соцсети, то записал в блокноте, что число подписчиков Симоны было больше 56 тысяч. На данный момент цифра перевалила за 60. Ранее родители девушки обращались в полицию с заявлением о пропаже дочери. Спустя 20 дней Симона была найдена в мотеле со вскрытыми венами. Она несколько месяцев до смерти принимала антидепрессанты, упаковка которых была найдена в ее сумке. По результатам вскрытия в крови девушки была обнаружена доза этого лекарства, значительно превышающая норму. Следы на гениталиях говорили о том, что перед смертью она занималась сексом без принуждения. Александр Белый и Невзоров проверили историю сообщений и звонков в телефоне девушки за последние 2 недели до ее смерти, но никто из молодых людей не признался в том, что был с Викторией в день ее гибели. Вскоре было установлено, что Симона не состояла в длительных отношениях уже больше года. Перед мысленным взором появилось бледное лицо Алисы. Следователь закрыл глаза и постарался ухватиться за уплывающий образ синеволосой девушки. Попытался представить Алису, входящую в мотель и заходящую в комнату Виктории Симоновой. Это никак не вязалось с тем впечатлением, которое создалось после общения с ней. Белый вспомнил, что она находится под наблюдением психотерапевта с диагнозом «пограничное расстройство личности». Перед глазами проплывали и другие термины, такие как депрессия, панические атаки, социальное тревожное расстройство. Александр вздохнул и мысленно протянул руку к воображаемому образу Алисы, которая дернулась от его движения и отпрянула. Она казалась Белому хрупким и прекрасным произведением искусства, которое от любого лишнего движения может рассыпаться на мелкие кусочки и не собраться обратно. Необычная, полная талантов и противоречий, она пробуждала в нем нежность и вызывала доверие, которое он ранее никому не испытывал. Алиса являлась воплощением его мечты об идеальной девушке, которую хотелось защищать и оберегать от ужасов этого мира. «Нет, она точно не может быть убийцей», — заключил он, открывая глаза. «Я знаю, что Алиса связана с ними через сны, про которые она рассказывала. Но наверняка этому есть объяснение. Возможно...» — продолжил предполагать Белый вслух. «Это происходит из-за лекарств, которые она принимает. Или из-за того, что она чувствительный человек и видит сны, которые не видят обычные люди». Дверь кабинета резко отворилась, и в помещение зашел улыбающийся Невзоров, прервав рассуждение молодого человека. Он опустил бумажку на стол и придавил тонкими пальцами к одной из открытых папок. «У меня тут то, что ты просил», — сказал Невзоров. Карие глаза мужчины внимательно изучили бледное лицо напарника. «Вижу, ты засиделся. Ты как?» Белый откинулся на спинку стула и громко выдохнул. «Я чертовски устал. В этих делах нет ничего общего, кроме того, что все жертвы — молодые девушки. Так еще и места преступления такие, в которых нет камер видеонаблюдения. Убийца явно действовал осторожно. Это не совпадает с психологическим портретом бездомного, которого ты арестовал». «Он может прикидываться идиотом», — сказал Невзоров. «На моем опыте такое уже было. Они или сразу признаются, или до последнего строят из себя дебилов. Чаще всего так. А книга? 5 поросят». «Не понимаю, при чем здесь она? Похоже, я совсем дурак и не замечаю чего-то важного». «Да, ты дурак!» Невзоров цокнул языком и поджал губы. «Но навыки приходят с опытом, так что не переживай». «Да ладно тебе!» — сказал он, увидев, как Белый нахмурился. «Смотри, я принес выписку от Ромы. Мне пришлось проставиться, чтобы получить ее. Он до последнего упирался, но, как видишь, мой дар убеждения оказался сильнее. Оставлю за собой право попросить тебя об услуге». «Без проблем», — оживился Александр. «А какой?» «Пока не придумал. Но имей в виду, что ты будешь должен», — произнес тот, очаровательно улыбнувшись. «Хорошо, хорошо. Что в выписке?» Невзоров убрал пальцы, позволив молодому человеку ознакомиться с результатами лабораторного анализа. Мужчина не смог сдержать смешок, когда увидел, что брови Александра нахмурились. «И это все?» Парень поднял глаза на напарника. «Да?» — просто ответил Вячеслав Невзоров. «Это был гриб, но по химическому составу он не похож на известные нам растения. Возможно, это продукт синтетического происхождения», — сказал мужчина и почесал гладко выбритый подбородок с заметной ямочкой. «Но разве этот факт не говорит о том, что было совершено убийство?» Белый широко раскрыл глаза, светло-голубая радужка на секунду блеснула от озарившей парня мысли. «Нет, не говорит. — ответил мужчина и отрицательно качнул головой. «Сейчас полно подпольных лабораторий и не меньше желающих их продукты попробовать. Нам нужно не убийцу искать, а тех, кто этот гриб создал. Но если вернуться к теме, ты везде пытаешься отыскать закономерности». Александр Белый опустил голову и окинул взглядом рабочий стол. Он вновь разрывался на части из-за слов коллег. С одной стороны, молодой следователь был согласен с напарником, но с другой, зудящее чувство внутри твердило ему, что все не так просто, что между этими делами есть тонкая связь. И вновь Александр подумал об Алисе. Она была ниточкой, связывающей эти смерти. Но снов девушки недостаточно, чтобы найти преступника. Тем более, по ее словам, в сновидениях совсем непонятно, кто убийца. «Это ведь пятое убийство!» — воскликнул Белый. «Ты идиот!» Глаза Невзорова сверкнули, он поджал губы и уставился на напарника. «Что? Ты даже считать разучился!» Мужчина со стоном закатил глаза. «Этот труп не наша забота, на него нет дела. Или ты забыл?» Белый перевел взгляд с напарника на листок бумаги, который держал между пальцами. Несмотря на слова Невзорова, в нем крепла уверенность, что найденный на лесной поляне молодой человек был жертвой преступления. «По лицу вижу, что ты меня не услышал», — сказал мужчина и вздохнул. «Я к тебе зачем еще пришел? Тебя вызывает Рудской». «Зачем?» «Я догадываюсь, зачем. И ты, наверное, тоже». Невзоров сочувствующе покачал головой. «Крепись, Белый, и удачи!» Александр Белый встал из-за стола, взял в руки выписку из лаборатории и вышел из кабинета вслед за напарником. Нехорошее предчувствие только усугубилось, когда он увидел одного из коллег, пулей вылетевшего в коридор. Из-за двери, откуда тот вышел, еще доносился разъяренный голос Рудского. «Через час, чтобы все было! Ни минутой позже!» Невзоров сочувственно кивнул Белому и еще раз пожелал ему удачи. Молодой следователь сжал между пальцами листок и пару раз вдохнул и выдохнул, пытаясь успокоиться. Он уже представлял, что ему скажет начальник, но до последнего надеялся, что ничего страшного не случится. С отдающим в горло сердцебиением Александр Белый постучал в дверь. Услышав приглашение войти, зашел в кабинет и сделал несколько шагов к столу, за которым сидел Рудской. Мужчина был еще красным от возмущения и злости. Он как раз стирал платком пот со лба, когда Белый оказался перед ним. «Правильно. Дверь можешь оставить открытой», — проворчал Рудской, покосившись на молодого следователя. Белый закрыл ее и вновь повернулся к начальнику. «Товарищ генерал-лейтенант, вы хотели меня видеть?» «Хотел. Ну, расскажи-ка мне, как продвигается следствие?» «Я нашел информацию, которая указывает на то, что смерть молодого человека в лесу имеет криминальный характер». «Да ты что?» — с издевкой спросил Рудской. «Это ты нам, значит, новый висяк слепить хочешь? Мало нам заявителей», — сказал он и всплеснул руками. «Так еще следователь, который должен дела раскрывать, только создает новые. Не специалист, а находка. Для Ленинского района самое то». «Подождите, но...» «Нет, товарищ лейтенант Белый, ждать никто не будет. Я не видел от тебя ни одного закрытого дела почти за 3 месяца работы. Ты вообще представляешь, что мне из-за тебя вставят по первое число? Думаешь, мне оно нужно?» «Нет, товарищ генерал-лейтенант, вам это не нужно». «А что мне нужно, скажи? Вдруг ты забыл, зачем приходишь сюда?» «Вам нужно, чтобы дела закрывались, товарищ генерал-лейтенант». «Правильно», — сказал с улыбкой Рудской. «Видишь, а ты дурачка из себя строишь. Что-то в этой светлой головке еще осталось». «Я как раз нашел улику, которая...» Начал Белый, но тут же прервал сам себя, вспомнив, что повторять то, что уже было высмеяно начальником, — глупая затея. «Дела», — сказал Рудской и постучал по столу перед собой. «Меня не волнуют твои улики, товарищ лейтенант Белый. Я не вижу здесь закрытых дел от твоего имени. У меня создалось впечатление, что работает один Невзоров из вас двоих. Ты только и делаешь, что строишь теории. С таким же успехом можешь делать это дома, на диване, и не тратить государственные ресурсы. Зачем мне следователь, который сидит на шее и ни черта не делает?» Александр Белый молчал, низко склонив голову. Он сжимал вспотевшими пальцами выписку от Невзорова и молился, чтобы Рудской сжалился над ним, понимая, что просить его об этом открыто будет неэтично и жалко. Мысль о том, что сегодня, может быть, его последний день работы следователем, заставила плечи дрожать. Он стоял, больно укусив нижнюю губу, и ждал решения начальника. «Я постоянно делал тебе поблажки. Невзоров делает тебе поблажки, как с детем малым, черт возьми. Я что, с деревом общаюсь?» Вдруг спросил Рудской. «Ты вообще меня слушаешь?» «Да, товарищ генерал-лейтенант». «Не знаю, что там у тебя за улики появились, но дела закрывает. Тут только Невзоров. Я предлагал ему поменять напарника, а он защищает тебя. Просит не наказывать за то, что ты ни черта не делаешь. Из уважения к нему я ограничусь последним предупреждением, а не полным служебным соответствием. Устным. Дальше ты знаешь, что за этим последует». «На исправление месяц. Если не увижу ни одного закрытого дела от тебя за этот срок, пеняй на себя. Будешь писать увольнительную. Я со своей стороны сделал все...» «Спасибо вам, товарищ генерал-лейтенант. Я обязательно постараюсь исправиться». «Уж постарайся. Ой, все. Шуруй отсюда», — сказал Рудской и поморщился, прижимая пальцы ко лбу. «Голова из-за тебя разболелась». «Скажи спасибо Невзорову, что он с тобой нянчится. Если бы не он, я тебе еще в прошлом месяце выпер бы отсюда. Постарается он. У меня все. Вопросы?» Белый с колотящимся сердцем ответил, что вопросов больше нет, и вышел из кабинета, осторожно закрыв за собой дверь. Еще с лекции в институте он помнил, что дисциплинарные взыскания могут применяться против нарушителей порядка среди работников, но не думал, что ему будет действительно грозить сокращение. Хотя в его случае речь о другом. Ему грозит увольнение. Обида от собственного бессилия застала его врасплох. Александр закрыл глаза и громко вдохнул. Нужно оставаться сильным. Но как это сделать, когда никто из коллег не поддерживает его идеи, а он сам находится на грани увольнения? Мимо прошла группа из трех человек в форме. Один из них бросил. «Ну что, Белый, поймал своего маньяка? Или Рудской наконец-то тебя уволил?» — подхватил второй. «Давно пора бы», — сказал третий и разразился хохотом. Они ушли, громко смеясь. Александр Белый сжал кулак и отвернулся. Внутри него что-то разбилось. Его самооценка, уже несколько месяцев подпитываемая сомнениями и страхами, после разговора с начальником дала трещину. Он уже не знал, что предпринять для того, чтобы окружающие начали относиться к нему без скепсиса и насмешек. Возможно, его теория и правда выглядит абсурдно. И поспешное решение поверить словам Алисы тоже могло оказаться ошибкой. Белый не знал, кому следует верить больше. Опытным следователям, у которых за спиной десятки и сотни закрытых дел, или собственной интуиции, которая упорно твердила о правильности его решений. Александр Белый разрывался на части из-за терзающих его противоречий и из-за последнего предупреждения Рудского. Белый мечтал стать следователем всю свою сознательную жизнь. А теперь угроза увольнения была так близка, что он буквально физически ощущал давление со всех сторон. Ему нужно что-то предпринять, но он даже не представлял, что именно. 3. Серые облака густой пеленой покрывают небо. Окрашенные в оранжевые и красные цвета ветви деревьев закрывают собой небольшую поляну от капель дождя. Покрытая росой одежда и мокрые от воды волосы липнут к обездвиженному, но еще живому телу. Земля усыпана толстым слоем опавшей листвы, на которой лежит бледная, обессиленная девушка. Веки полуприкрыты. Ветер холодными каплями мороси касается ее лица. Она одновременно здесь и уже далеко за гранью реальности. Радужка глаз едва различима сквозь темные ресницы, осторожно подрагивающие от последнего усилия остаться в сознании. Ледяные онемевшие пальцы лежат на подушке из опавших листьев, в которых кажется сейчас больше жизни, чем в синеволосой девушке. Алиса чувствует тяжесть, с каждой секундой становящуюся все более и более невыносимой. Пересохшие, потрескавшиеся губы некогда теплого оттенка потеряли свой блеск и окрасились в серо-голубой. Гул в голове, как белый шум на экране телевизора, заполняет не только мысли, но и выходит наружу, покрывая точками все вокруг. Она пытается пошевелить пальцами, губами или хотя бы веками, но тщетно. Последние силы уходят на редкое сердцебиение. И даже оно постепенно замедляется, становится несовместимым с жизнью. Единственная мысль, яркая, на фоне серого неба и шума в голове, вспыхивает молнией в сознании Алисы. Она освещает все вокруг, затмевая кроны деревьев, затянутое тучами небо и поляну, покрытую потерявшими краски и жизнь листьями. Мысль отчетливая и оглушающе громкая, очевидная, но отчаянная и болезненная. «Я умерла».